Всем здравия, я робот Алу. По заказу наших радиослушателей озвучиваю статью «Москва построена на древнем капище», взятую с сайта swarogfon.rf. Ряд историков считают, что знаменитые семь холмов, на которых по преданию стоит Москва, это вовсе не семь возвышенностей, а семь древних сакральных центров. На их месте в древние времена славяне славили древних богов, затем христиане молились своим святым, а уже в советское время там разместились культовые сооружения государства атеистов. Рассказать о том, где же на самом деле находятся семь духовных вершин Москвы, согласился известный писатель, этнограф и специалист по тайным обществам мира Андрей Сеснельников. За корреспондента текст читает бортовой компьютер Ирина. Андрей, что представляли из себя сакральные места наших предков? В ту эпоху, когда наши пращуры славили своих древних родных богов, подобные места назывались капищами. В их центре горел знич, ритуальный огонь. Неужели в Москве были такие древние капища? Она же сравнительно молодой город. Согласно исследованиям археологов, Москва была буквально насыщена древними святилищами. Причем существовали они практически до времен смуты и прихода к власти династии Романовых. Например, царь Алексей Михайлович писал воеводе Шуйскому в 1649 году, сетуя на огромные народные гуляния 22 декабря, что праздновавшие славили Коляду, Усеня и Плугу, повсюду играли скоморохи. В числе районов, охваченных весельем, были им указаны Кремль, Китай, Белый и Земляной город, то есть, практически вся территория Москвы тех лет. Такая живучесть традиций объяснялась тем, что Москва была основана на том месте, где святилищ было больше, чем обычно. Это был единый священный комплекс площадью около 8 квадратных километров, построенный как изображение законов мирового коловращения. Но при чем тут легендарные семь холмов? Всем хорошо известно, что Москва стоит на семи холмах. Впрочем, не она одна. Рим и Константинополь тоже расположены на семи холмах. Историки многих стран упорно ищут эти легендарные холмы, возвышенности или хоть что-то похожее на них, но тщетно. Поэтому и появилась теория о семи духовных, а не физических возвышенностях. Действительно, святой город Рим, изначально пишущийся как Ром, от древнего названия святого капища Ромова, должен был стоять на святом месте. Царьград, как известно, второй Рим, а Москва – третий. Названия этих духовных вершин у разных народов различны, но наиболее вероятно, что они выражены именами богов. Каким богам поклонялись в древней Москве славяне? Точно известно семь божеств – Рот, Велес, Купала, Ярила, Макаш, Перун и Троян. Изучая древние родоверческие книги, я вместе с коллегами обнаружил интересный список древних московских капищ, посвященных старым славянским богам. Относясь к нему как к косвенной улике, мы попробовали доказать или опровергнуть изложенное в нем на практике. И что у вас получилось? Что-то совпало, что-то нет. Но места капищ мы вычислили. Дело в том, что места силы при смене любых верований и религий обязательно занимаются знаковым сооружением нового культа, зачастую сохраняя внешние признаки и даже измененное название предтечи. Самой востребованной и почитаемой духовной вершиной для любого времени, безусловно, являлась воинская слава. Богами войны были у греков Арес, у римлян Марс, у скандинавов Тор, у славян Перун. Есть вершина воинского духа, холм воинов и в Москве. И где же? По форме капище бога воинов в то время напоминало восьмиугольник, отражая символ Перуна огневик, или восьмилучевую звезду. Ориентированная по сторонам света, она разбивала внутреннее пространство на 9 святилищ, в которых совершались поклонения светлым богам. 8 святилищ располагались вокруг 9-го, посвященного высшему духу воина, богу Перуну. Алтарь этого капища находился в центре города, на алатыре камне, расположенном на Красной площади у ее перехода на Васильев, ранее Велесов спуск. Этот огромный ледниковый валун послужил потом основанием Троицкой церкви, построенной на этом месте. Затем система устройства и внешний вид капища Перуна были использованы при возведении девятикупольного храма Покрова Пресвятой Богородицы, также называемого Собором Василия Блаженного. Это первый сакральный холм, холм Перуна. А чье капище было вторым по важности после Перуна? Второй духовной ценностью, чтимой на Руси, было то, что мы называем судьба или доля. Как известно, нити судьбы придут божественные пряхи. У греков Мойры, у римлян Парки, у викингов Норны, у славян главная пряха – Макаш. Холм Макаши – капище хозяев своей судьбы, который можно было бы назвать сакральная пара. Сакральную пару составляют обычно два капища – мужское и женское, находящиеся на противоположных сторонах реки. Если река делает изгиб, то образуется высокий обнимающий берег и обнимаемый заливной луг. Боровицкий холм из-за Москворечья замечательно подходит под определение пары. На холме существовало мужское капище Ериле, богу солнца, богу жизни. А за рекой должно было находиться место почитания женского божества, Макаши судьбы. Чтобы обнаружить место капища Макаши, необходимо понять, кто в пришедшем христианстве заменил ее культ. Это Параскева Пятница. Название улицы Пятницкая указывает нам на женское божество, коему поклонялись здесь в древности. Действительно, на улице стояла церковь Параскевы Пятницы, имеющая условный статус прощной, а по свидетельствам, прощами назывались места поклонения Макаши. Стояла она на том месте, где сейчас вестибюль станции метро Новокузнецкая. Значит, капище Ериле было напротив, на Боровицком холме. За что же отвечало это божество? Как бог Ра в Египте и Аполлон в Греции, Ерила у славян отвечал за жизнь. По преданию, на месте святилища была заложена деревянная церковь Иоанна Предтечи, что на Бору. Летописец утверждал, что сей храм первая на Москве церковь быть. Строительство христианского храма мало что изменило, ибо рядом по-прежнему находился Велесов камень, к которому по праздникам стекались москвичи. В 1509 году в этом храме был устроен предел святого мученика Уара. Москвичи называли его по старинке Яром, подразумевая Ерилу. Но 2 октября 1846 года император Николай Павлович сделал замечание, что церковь святого Уара портит вид из окон Кремлевского дворца. Когда вельможа Муравьев обратился к церковному владыке с просьбой сохранить храм, тот ответил весьма многозначительно: «Простите, что я поклоняюсь иконами прочей святыни, а не рассевшимся камням Василия Темного». Следует заметить, что камнем Василия Темного митрополит Филарет именовал именно камень Велеса. Храм Уара был разобран, а камень Велеса убран в одну ночь. Очевидно, что капище Ериле было на Бору, то есть в Кремле, на Боровицком холме. Но какая же жизнь и судьба без воли на Руси? Какой бог отвечал за нее? Да, божество воли, свободы и власти особенно сильно было почитаемо у северных народов, у кельтов и викингов. Это Фрея или Фрида, у славяно-балтов – Велес. Так сложилось, что местонахождение капища Велеса оказалось известно наиболее точно. И, что удивительно, подтверждено археологическими раскопками. Это знаменитый Красный холм, или как его еще называли в древности, Болванова гора. Примечательно, что старое название Верхней Радищевской улицы, расположенной в этом месте – Болвановка. Этим словом христиане именовали кумиры богов на капище, поэтому наличие подобного топонима можно рассматривать как факт, указывающий на существование в этих местах древнейшего культа. Как правило, в том месте, где располагалось капище, горели священные костры, чигасы. Следовательно, точное место расположения капища – это церковь или монастырь, построенные на месте капища, имеющие в своем названии слово «чигас». И точно, во дворе дома на Котельнической набережной когда-то стоял Спаса Чигасов монастырь. Впервые в летописи он упоминается как каменный, в 1483 году. Рядом с ним стояла церковь Никиты Угодника, про которую в летописи в 1533 году сказано: «Взошла туча велика страшна, из-за яузы, у церкви святаго мученика Никиты, прошибе стену. Когда на месте церкви Никиты в 1997 году проводили раскопки, то обнаружили несколько глиняных статуэток всадника верхом на волке, мужчины с волчьей головой и бубном в руках. Статуэтки не имеют аналогов и датированы археологами XIV веком, то есть, тем временем, когда Красный холм только начинал заселяться горожанами. Эти находки явно говорят, чье капище находилось в этом месте, ведь волк – тотемное животное бога Велеса. Недаром слова «власть» и «воля» фонетически созвучны слову «волк». Правда, некоторые исследователи соотносят Велеса с волом, но это ошибочное сопоставление, так как во множестве летописных славяно-балтийских источников Велес абсолютно точно интерпретируется именно с волком. А как же отец всех славянских богов, бог Род? Безусловно, в Москве существовало и его капище. Род – общеславянский бог, создатель всего живого и сущего. Род – это почитание предков, обращение к иному миру, к Нави. В старой Москве есть интересное место, сохранившее свое своеобразие и поныне. К западу от Кремля раскинулся район Чертолье, в который входили Чертольские улицы, ручей Черторый, Волхонка, Власьева Слобода и два Власьевских переулка. Сивцев Вражек тоже относился к Чертолью. Вражками на московском говоре называли овраги. В данном случае это овраг ручья Чертория. Поскольку Сивцев Вражек и другие вышеперечисленные названия Чертолья восходят к изначальным стихиям, к единению всех богов, то именно бог Род почитался в данной местности. Причем, названия улиц Чертолья произошли вовсе не от черта, как можно подумать, а от черты, отделяющей Навь и Явь. Навь – мир пращуров предков, а Явь – мир живых. Скорее всего, капище находилось на дне оврага, по которому тек ручей Черторый. Наиболее вероятно в том месте, где сейчас Сивцев Вражек пересекается с Большим и Малым Власьевскими переулками. Раньше здесь находилось урочище, Козье болото. В этом названии тоже дохристианские корни, ведь козел был символом и воплощением рождающей силы земли. Это Смоленская площадь. А где находилось капище особо любимого в Москве Купалы? Купала – это всегда обряды, связанные с водой, огнем и травами. При этом основная часть купальских обрядов проводится ночью. В Купальскую, самую короткую ночь в году, оживают обитатели Нави. Пропадает грань между духами и людьми. В явный мир приходят оборотни, русалки, домовые, водяные и лешие. В праздник Купалы, по народным поверьям, вода может дружить с огнем, а их союз считается природной силой. Символом такого соединения являются костры по берегам рек, которые зажигались в ночь на Купалу. Но многочисленные этнографические исследования говорят, что Купала – это более позднее имя другой древней богини Марены. Образ Марены связывается со смертью. Отсюда и сезонные обряды в честь умирания и воскресения природы. Аналогом этого божества у египтян выступает Сехмит, а у скандинавов – Хель. Так на роль капища Марены может претендовать еще одна точка Чертолья. Место впадения ручья Чертория в Москва-реку. Так сказать, другой конец Навьего оврага – Сивцева Вражка. Очень примечательна судьба этого места, которое называют проклятым. Оно известно тем, что здесь испокон веков строились храмы, но у всех была недолгая и печальная судьба. Два заглохших в древности монастыря, взорванный первый храм Христа Спасителя, дворец Советов, уплывший на пойменных водах, а также плавательный бассейн Москва. Все эти объекты нехорошее место словно сбрасывало с себя, стремясь остаться свободным. Получается, что капище Купалы Марены, духа магии, располагалось на месте нынешней Кропоткинской площади. Кто был седьмым в пантеоне древних богов славян? Это Троян, Триглав или Трибог. У историка Гербарда это божество властвует над тремя мирами – небом, землей и подземным миром. Троян или Триглав – в мифологии славян трехликое божество, символизирующее триединство всего в этом мире – день, ночь, сутки, зима, лето, год, солнце, луна, небо, мужчина, женщина, семья, Навь, Явь, Правь. Праздник Трояна не имеет жесткой привязки к дате календаря и совпадает с появлением цветов на дубе, а происходит это приблизительно 22 мая. Дуб – священное дерево Трояна, а дубовая роща обязательно на месте его капищ. Такое место было и в Москве. Это Зарядье, место, где недавно располагалась гостиница «Россия». Андрей, благодарю за содержательный и интересный рассказ. На Народном славянском радио звучала статья под названием «Москва построена на древнем капище», записанная по заказу наших радиослушателей. Текст взят с сайта swarogfon.rf. Статью читал робот Ал. Желаю всем добра!